«Ну что, брат тебе, Кузьма и Сведоточем, оба двое такие вот, и вы, чай, пострадали, болезные заватишка лишились, поди пару пудиков в Петербург везли. Слышал я край муха, как в Танзебейском уезде две деревни наняли тамошние бугры сносить под корень и уезжали оттуда. Молва прошла с весьма даже довольными мордами физиономий. А, да, вы не смущайтесь, не на исповеди. Мы вон с господином поручиком ведем научное, можно сказать, следствие по случаю столь небывалого явления. Нам нужно точно знать, у кого что и сколько. Языки проглотили, кроты курганные. Вам же еще с самолетом в одном городе жить да жить. Рассердить меня хотите? «Да бог с вами, Николай Флегонтыч!» Искательно улыбаясь, проговорил Кузьма. «Неужто нам скудным с вами ссориться или говорить, что поперек? А только бог на сей раз помог!» «О, золотишко, вот вам крест! Так уж свезло!» «А глазоньки, что бегают обоих самым блудливым образом!» Грубовато прикрикнул Самолетов. «И вид, как у пакостной кошки, что сметаны полизала!» «Так ведь когда такое? Не было золота, Николай Флегонтыч!» — поддержал брата Федот. «Не пороши ночки!» «Ага», — сказал Самолетов. «Понимаю. Значит, сморчки вы такие накопали на сей раз вещичек из неблагородных металлов, но таких, за которые в столицах понимающие люди платят дороже, чем за золото. Иначе что же вы с поклажей собственными персонами в Петербург нацелились? Продешевить не хотите?» «Так ведь не запрещено с уголовным уложением и прочими казенными артикулами, Николай Флегонтыч. Вот и получается самое законное занятие наподобие вашего купеческого». «Что?» — рявкнул Самолетов уже без тени улыбки. «Честное купеческое ремесло равняется своим поганым промыслом? Брысь отсюда, корявые кроты кладбищенские!» Он выглядел разъяренным, не на шутку, и братья, криво усмехаясь, кланяясь, изображая мимикой раскаяния, попятились к своему воску, где и скрылись, мешая друг другу в попытках залезть одновременно в узенькую дверцу. «Шаромыжники!» — проворчал Самолетов, оглядываясь с таким видом, словно искал на ком сорвать злость. «Ефим Егорыч, Колумб вы наш и Магеллан в одном лице! Что же мы до сих пор торчим, как прибитые? Почему не отправляете обоз?» «Так ведь», — развел руками Мохов самым убитым видом, «господин Кисову буйствует, невесть какими карами грозят, а заодно и револьвером». «Исау!» — резко повернулся к поручику Самолетов. «А вот это уж совсем любопытно получается. Про него-то я и забыл от этаких сюрпризов. А там ведь... Идемте».